Анни начала снимать с Ника футболку, и ее руки замерли. Ярко-красные рубцы покрывали спину Ника. Из них сочилась кровь, вокруг уже проступили синяки. «Господи!» — выдохнула Анни. Она, должно быть, причинила ему невыносимую боль, когда обхватила его за талию, помогая войти в дом, а он не проронил ни звука. «Чертов упрямец!» — подумала она. «Вероятно, он получил то, что заслужил». «Пустяки!» — отрывисто бросил Ник. Анни промолчала, но ее движения стали осторожнее. Пальцы Анни коснулись его ключиц, ее грудь оказалась на уровне его глаз. Ванная комната вдруг стала маленькой, словно телефонная будка. Фуркейт отклонился назад. Анни отступила на шаг, как будто они оба почувствовали это странное притяжение. Он стянул майку и бросил на пол. Его широкую грудь с рельефными мышцами покрывали густые темные волосы, узкой дорожкой спускавшейся по плоскому животу и пропадавшей за поясом джинсов. Анни тяжело сглотнула и отошла к раковине. «Я жду объяснений», — напомнила она. Подождала еще немного, пока раковина наполнилась водой, и намочила губку. «Я поехал повидаться с Маркотом. Его друг неверно воспринял мой визит». «Могу себе представить», — Анни осторожно смыла кровь со ссадины на щеке Ника. «Я уверена, что ты, как всегда, был просто очарователен. С упорством параноика обвинил его во всех смертных грехах и назвал дьяволом во плоти. Что вообще ты там делал? Ты нашел что-то в телефонных счетах Донни?» «Нет. Но мне не понравилось, что вокруг этого дела как будто витает запах Маркота. Я хотел проверить его клетку. И вместо этого получил по морде. Неосторожно с твоей стороны». Так оно и было. Фуркейт тысячу раз повторил это себе во время дороги домой, показавшейся ему бесконечной. Он был упрям и, к тому же, просто переставал соображать, когда речь заходила о Дювале Маркоте. «Итак, кто тебя так разукрасил?» «Парочка костоломов из свиты Вика Димонти». «Вик Димонти? Тот самый мафиоза?» «Верно, ты попала в точку, ангелочек. Не думала, что такой уважаемый гражданин, как Маркот, водит дружбу с подобными парнями, так?» «Да, на светском рауте ты их вместе не увидишь, черт побери!» Пока Анни смывала кровь с губки, Ник отпил немного виски. Огненная жидкость обожгла порезы на губах, оставленные осколками зубов, словно кислота впилась в пустой желудок. А потом наступило блаженное отупляющее ощущение тепла. Он сделал еще глоток. «Здесь нужно наложить швы». Анни озабоченно разглядывала его левую бровь. Когда Фуркейт впервые заговорил о Маркоте, ей показалось, что он не в своем уме. Анни решила, что это всего лишь персонаж из прошлого, с которым Фуркейт не может расстаться и никому не показывает. Но если именно Маркот был тем покупателем, которого нашел Донни Бишен, и этот бизнесмен был связан с мафией, возможно, Фуркейт совсем даже не псих. И что же сказал Маркот? «Ничего. Но мне не понравилось его молчание». «Но если Донни не общался с ним до убийства, то сделка между ними не может быть мотивом. А то, что Донни делает сейчас со своей долей, это его личное дело». Ник схватил Анни за запястье и отвел ее руку в сторону от своего разбитого подбородка. «Когда дьявол стучится в твою дверь, Туанетта, не поворачивайся к нему спиной только потому, что он опоздал на первый танец». У Анни перехватило дыхание от его крепкой хватки, от бушевавшего в его глазах темного пламени. «Я влезла в это дело, чтобы разобраться с убийством Памелы», — — напомнила она. «Маркот — это твой демон, а не мой. Я даже не знаю, что он сделал, чтобы занять такое место в твоем сердце». Она ведь только что сказала себе, что не хочет этого знать. И вот, пожалуйста, затаив дыхание, ждет объяснений. «Если мы партнеры», — прошептала она. Наступила странно осязаемая напряженная тишина, прозрачная, словно вода. В воздухе повисло ожидание, и сразу стало тяжелее дышать, как будто в ванной комнате проскакивали электрические разряды. Нику хотелось бы знать, чувствует ли Анни то же, что и он. Тяжело вздохнув, он начал рассказывать. «Я добивался справедливости. Маркот обрушил ее мне на голову, как чугунный утюг.